Часть вторая, глава первая. Я стояла, привалившись спиной к закрытым дверям поезда, и пыталась восстановить дыхание. Этот забег, невзирая на неплохую физическую подготовку, дался действительно нелегко, просто эмоций было слишком много, и уровень адреналина зашкаливал. А такие вещи влияют на состояние организма куда сильнее, чем кажется. Здесь и сейчас эмоции немного сгладились, а уровень адреналина, наоборот, вырос. Я слишком хорошо понимала, где нахожусь и чем грозит проявленная самонадеянность. Только демонстрировать истинное отношение к происходящему, конечно, не собиралась. Едва дыхание пришло в какое-то подобие нормы, я выпрямилась, вздернула подбородок и окинула взглядом вагон. Неприятно, но ожидания оправдались. Подземка Манкарса оказалась прямо-таки классическим образчиком клоаки. Мусор на полу, раскрашенные граффити стекла, разбитые камеры наблюдения и, разумеется, контингент. Пассажиров было немного, но для того, чтобы составить представление, хватало. На одной из лавок спал бродяга, чуть дальше сидела семейная пара помятого, но относительно приличного вида. А еще в вагоне обнаружилось несколько крепких парней. Последнее не порадовало. Тот факт, что меня моментально заметили, не порадовал еще больше. Впрочем, отчего я хотела? Одинокая девушка уже объект для интереса. А уж если одета, как я... Нет, в действительности ничего сложного или кричащего. Всего лишь джинсы, майка, спортивная кофта с капюшоном и кеды. Загвоздка заключалась в том, что одежда была новой и брендовой. Не отметить этот момент мог только слепой. И пусть к числу завсегдатаев в подземке я не относилась, отлично знала, чем наличие хорошей одежды чревато. Да, могут раздеть. Причем догола. Данный момент стал дополнительным поводом загнать страх поглубже и нацепить на лицо маску непроницаемого спокойствия. Принять такой вид, будто я каждый день в этих вагонах катаюсь и уж чего, а ограблений и приставаний не жду. Именно с таким выражением я огляделась еще раз и шагнула к большой электронной схеме. Она, в отличие от камер наблюдения, работала. Правда, была слегка заплевана и украшена парой нецензурных слов. Схему подземки Манкарса я, разумеется, видела впервые, но картина была опять-таки ожидаемой. Система предназначалась исключительно для так называемого второго гигаполиса, то есть опоясывала центральную часть риторской столицы и распространялась лишь на рабочие кварталы. Это было закономерно. В центре Манкарса находились в основном офисы корпораций и жилье люкс-класса, а постоянным обитателям Сити подобный вид транспорта не требовался. Служащие, которые, насколько мне было известно, селились в том же Сити, но на периферии, желанием приобщаться к культуре нищих тоже не горели. Для них существовала система бюджетного такси и другой, исключительно надземный транспорт. Как попасть в сердце гигаполиса с окраины? Вообще, если следовать логике представленной схемы, подобные передвижения не приветствовались. Но несколько станций последнего, ближайшего к центру кольца подземки, были отмечены значками, которые означали возможность пересадки. Я эти значки увидела, но особого значения не придала. Куда больше интересовала другая отметка, мигавший на схеме огонек. Он подсказывал, что нахожусь на юго-востоке, а поезд движется по третьему из пяти составляющих основу системы колец. Следующая станция была связана с радиальной веткой, а через три располагался большой транспортный узел. Именно на него я и нацелилась. Понимала, что рассуждения, которыми руководствуюсь, могут оказаться ошибкой, но других, увы, не было. Оставалось уповать на то, что все гигаполисы похожи друг на друга и на удачу, разумеется. Отдельно отметив тот факт, что схема, кроме прочего, разделена на разноцветные сектора, я вновь огляделась и, подумав, плюхнулась на ближайшее сиденье. И тут же принялась разглядывать собственные руки, исключительно для того, чтобы продемонстрировать присутствующим свою занятость. А потом мысленно поморщилась и начала выкусывать заусенцы. Нет, никаких заусенцев у меня, конечно, не имелось, равно как и привычки издеваться над собственными руками. Но хорошо одетая девушка – это одно, а девушка, сосредоточенно грызущая пальцы, совершенно другое. Второй вариант проще и, как следствие, безопасней. Не знаю, насколько уловка помогла, но до нужной станции я доехала без проблем. Никто не пристал, не подошел и не окликнул. Когда же поезд остановился, я с подчеркнутой неохотой покинула вагон и, посильнее натянув капюшон кофты, зашагала к выходу. Хотелось верить, что время еще есть, что я еще успею провернуть то, что задумала. В квартале, где аварийно приземлился кар, было до странного безлюдно, а здесь, возле одной из ключевых станций, жизнь прямо-таки бурлила. Не успела я покинуть подземку, как в лицо уже пихнулись десяток листовок, предложили сделать почти бесплатную регистрацию ID любого устройства и едва не накормили сомнительного вида лепешками. Все это могло вызвать раздражение, но я, наоборот, приободрилась, а едва поднялась по лестнице и оказалась наверху, заозиралась, пытаясь понять, что здесь с наблюдением. Осмотр был беглым, но кое-какие плоды дал. На ближайшем столбе я заметила остатки каркаса, явно принадлежащего уличной камере, и выдранные провода. То есть местное население столь любимую правоохранительными органами слежку не поощряло. И сейчас это был однозначный плюс. Оглядевшись еще раз, я пихнула руки в карманы и мимолетно улыбнулась. Надежды оправдались. В нескольких метрах от входа в подземку размещался стенд с большим информационным табло. С прежней, показательной линцой я шагнула к стенду и вновь улыбнулась, отметив. А вот эта техника работает. Причем справка была совершенно бесплатной. Несколько касаний, и на табло появилась карта, прилегающей к станции местности. Короткий запрос, и картинка дополнилась добрым десятком флажков. Количество отелей и хостелов опять-таки порадовало, и я почти сразу выбрала направление. Потом вернула на экран основное меню и зашагала прочь, по узкой, довольно чистой улице. Я миновала несколько магазинов и пару забегаловок, а на перекрестке, придерживаясь полученной из карты информации, свернула направо и почти сразу заметила нужную вывеску, к которой и устремилась. Еще несколько минут, и я очутилась в небольшом, плохо освещенном холле, перед стойкой ресепшена, за которой сидел, да, именно сидел, щуплый молодой человек. Отвлекаться на потенциальную клиентку парень не планировал. Его взгляд был прикован к небольшому экрану головизора. Там транслировалось одно из бесчисленных шоу. И хотя мешать не хотелось, я вежливо кашлянула и сказала «Привет». Невзирая на то, что голос прозвучал дружелюбно, я удостоилась весьма неприятной гримасы, а после очень долгой паузы услышала «Что надо?». Я от такой реакции опешила, но только на миг, и ответила уже не на всеобщем, а на том риторском наречии, которое применил парень. «Номер. На пару дней». Лицо собеседника моментально смягчилось, более того, он оторвался от экрана и даже встал. А я улыбнулась, как бы намекая, что изначальная неадекватность портье ничуть меня не напрягла. Тот факт, что на шее у парня виднелись явные признаки рудиментной чешуи, был воспринят еще более спокойно. Кажется, это тоже какую-то роль сыграло. «Номер одноместный?» – уточнил собеседник. А после уверенного кивка заявил «100 кредитов в сутки». По моим меркам сумма была незначительной, но... «Сколько?» — воскликнула возмущенно. Все. Вот теперь портье окончательно расслабился и даже улыбнулся. «Ну, тогда 50», — пожав плечами, сообщил он. Я подумала и кивнула. Пользуясь тем, что стойка ресепшена достаточно высокая, извлекла из заднего кармана всю пачку налички и выбрала самую мелкую купюру, тысячную. Ну, а передав эту купюру портье, замерла в ожидании. Внешне я транслировала спокойствие, но внутренне напряглась. Просто шансы на то, что представитель этой затрапезной гостиницы не станет просить документы, были не так уж велики. Особенно с учетом того, что плачу наличными, а не картой, которая уже служит идентификатором. Как итог, я готовилась врать и строить глазки, но все оказалось немного проще. «Вот это?» Парень вытащил из предназначенной мне сдачи десятку и именно ее сейчас демонстрировал. «Чтобы без всякой бюрократии. Нормуль?» Спорить я не стала, а, получив такие деньги, положила на стойку еще одну десятку. «В сеть с переговорной панели войду?» По-прежнему дружелюбно и на риторском спросила я. Собеседник снова улыбнулся, ответил. «Сейчас сниму ограничения на трафик». После чего мне, наконец, передали электронный ключ-карту, милостиво указали направление и сообщили, что номер расположен на втором этаже. Правда, радоваться я не спешила. Невзирая на приветливость и этакую легкость, парень смотрел довольно остро. Он точно подметил отсутствие багажа, брендовую одежду и ухоженность новой постоялицы. Но не это главное. Портье явно относился к числу тех людей, которые с радостью поделятся информацией. Особенно за вознаграждение. Впрочем, на данном этапе ничего иного я и не ожидала. Более того, к подобному развитию событий была готова и отлично знала, что делать. Вот только... Нет, немедленно сию секунду приступить к осуществлению плана не вышло. Меня отвлек один мелкий, но крайне раздражающий момент. Я легко отыскала номер, а когда переступила порог, не выдержала и застонала. Понимаю, что отель далеко не люксовый, но почистить напольное покрытие они могли. А система вентиляции? Неужели так трудно включить? Неужели персоналу совершенно безразлично, как чувствует себя оказавшийся здесь постоялец? Увы, но воздух в номере был невыносимо затхлым, поэтому вместо того, чтобы сразу направиться к переговорной панели, я принялась искать панель управления вентиляцией. И не нашла. В итоге пришлось воспользоваться самым банальным методом – распахнуть единственное окно. Благо, здесь, ввиду низкоэтажной застройки, никаких блокировок не предполагалось. Даже решетки, несмотря на явную неблагополучность района, не было. Момент с проветриванием мог стать минусом, но превратился в плюс, причем громадный. Мой план дополнился деталью, которая могла значительно облегчить жизнь. Поэтому к переговорной панели я вернулась в довольно оптимистичном настроении. Сразу вызвала локальную подсеть и погрузилась в изучение рекламных объявлений. Мне требовались новая одежда, обувь и, да, краска для волос. После нескольких минут серфинга я все-таки выбрала. Остановилась на местном сетевом гипермаркете и сразу сделала заказ. В качестве адреса доставки указала координаты панели, а еще пометку о срочности добавила. Теперь оставалось лишь одно – ждать. И так как заняться было нечем, я посвятила это время изучению эфира риторского головидения. Вытащив из мини-бара бутылку минералки, я рухнула на узкую кровать и активировала полупрозрачный экран. В данный момент меня интересовали новостные порталы и, в частности, вопрос, что с новостью об исчезновении леди Эсми Эррус? Прошла или нет? Три глотка воды, несколько минут активного перелистывания каналов, и стало ясно. Уж о чем, а о моем исчезновении молчат. То ли еще надеются найти, не поднимая шума, то ли... Нет, думать о том, что всем плевать и поиски вообще не ведутся, не хотелось. Правда, пара мыслей в сознании все-таки закрались, и настроение моментально устремилось вниз. Итог. Я забила на новости и включила юмористическое шоу. Оно оказалось до ужаса примитивным, но в данный момент воспринимать что-то более серьезное я не могла. Следующие полчаса просто лежала, пила воду и бездумно таращилась в экран. Вынырнула из своей апатии лишь после того, как услышала уверенный стук в дверь. Звук опознала не сразу, просто в номерах, где всего одна комната, и можно не звонить, а стучать, тысячу лет не бывало. Зато когда сообразила, сразу вскочила и побежала открывать. Ожидания оправдались. На пороге стоял курьер. Примерно через час я этот видавший виды отель покинула. Прогулялась по карнизу, спустилась по непонятного назначения трубе и спрыгнула в узкий переулок. Оглядываться не стала. Жалеть об утраченном убежище тоже. Просто надвинула на глаза козырек кепки и подхватила выброшенный из окна рюкзак. Пакеты с покупками тоже взяла и невольно усмехнулась своему расточительству. Ведь 90% заказанных вещей были куплены для отвода глаз, чтобы когда поиски выведут на отель, никто не смог определить, в каком облике я отсюда вышла. Дюжина красок для волос покупалась по той же причине. Ну а что? Ведь в случае обнаружения гостиницы про заказ, сделанный через размещенную в номере панель, обязательно узнают. Определить содержимое этого заказа тоже легко. Дальше дело техники. Составить новый портрет и на поиски. Однако я давать подобное преимущество все-таки не желала. Именно поэтому заказала гораздо больше, чем требовалось. Конечно, учитывая наличие камер наблюдения и системы распознавания лиц, такой подход можно было посчитать наивным, но проблема камер тоже решалась. Этим вопросом я собиралась заняться, ну вот прямо сейчас. Но прежде закончить с маскировкой, то есть сбросить пакеты в мусорный бак. В районах, подобных этому, вещи в баках не задержатся. Их найдут и заберут раньше, чем сюда прибудут какие-либо ищейки, так что улик действительно не будет. Да, невзирая на молчание новостных каналов, я по-прежнему верила, кто-то непременно явится. Одно оставалось неясным. Придут друзья или все-таки враги? Пусть на данный момент в голове все немного смешалось, но клянусь. Если бы я знала, что первым до меня доберется Тамир, то предпринимать что-либо подобное не стала. Просто как бы там ни было, но поверить в его предательство я не могла. Да, сверток с газовой бомбой передал один из приближенных мужа, а о маршруте моей поездки было известно очень немногим. Да, Тамиру не слишком выгодна такая жена, как я, а моя лучшая подруга целую теорию заговора выстроила, кривую, но все-таки. И еще одно. Да, ошибку совершил телохранитель, выбранный лично Тамиром, что тоже некоторую тень бросает. Тем не менее, я все-таки не верила. Не могла. И дико сожалела о том, что у меня нет возможности связаться с мужем. Мой коммуникатор остался в каре на месте аварии, а заучить номер Тамира наизусть я даже не пыталась, не предполагала, что он может пригодиться, причем настолько быстро. Другие способы связи? Увы, но тоже нет. Тамир – главнокомандующий военных сил Риторы, а личные контакты людей такого уровня в городских справочниках не печатают. То есть любая попытка связи пойдет через вторые руки, но я понятия не имею, кто друг, а кто враг. И довериться кому-то, выдать свои координаты – нет, не могу. Позвонить Лейле – тоже не вариант. Кто даст гарантии, что коммуникатор продюсера не прослушивается? И кто пообещает, что прослушку ведет только Тамир? Увы, но сейчас оставалось лишь одно – затаиться и подождать, посмотреть, что будет дальше. Именно эту стратегию я и пыталась воплотить в жизнь. Выбравшись из переулка, я свернула в сторону противоположную той, откуда пришла, чтобы сделать крюк, обогнуть дома и вновь очутиться у станции подземки. Попутно нашла мусорные баки и избавилась от пакетов, и даже улыбнулась тому факту, что все идет как задумано. Но когда оказалась метрах в 20 от станции, случилось непредвиденное. Раздался неприятный звук оповещающего сигнала, и мир изменился. Прохожие и торговцы впали в ступор, но лишь на миг, и тут же начали отступать к стенам близстоящих домов. Люди освобождали расположенную у входа в подземку площадку. Порыв толпы я поддержала, и только очутившись подальше, позволила себе судорожный вздох. Сердце застучало бешено, а ноги неуместно ослабли. Просто с неба спускалось несколько очень примечательных каров, да, тех самых акул. Первая из посетивших меня мыслей окрылила – Тамир. А вторая заставила сделать еще полшага назад и надвинуть козырек кепки. Просто вот такими акулами укомплектован флагман и… Что если это не главнокомандующий, а майор Кайлин, например? Однако скатываться в панику я все-таки не стала. Вместо этого перевела дыхание, расправила плечи и принялась ждать. Пара минут, и черные монстры приземлились – еще секунда, и из того, что опустился первым, вышел... Да, все-таки Тамир. Муж был одет в столь любимую мною темно-синюю форму, на благородном лице читалась напряженность, а глаза цвета стали недобро щурились. Но это был он. Он. Я ощутила все и сразу. Бешеное облегчение, восторг и почему-то грусть. Даже собралась проскользнуть между стоящими впереди людьми и помчаться к Кару. Но нет, осталась где была. Просто вспомнила, как выгляжу, и ноги прямо-таки приросли к дорожному покрытию. А в голове мелькнула мысль, как я этот маскарад объясню? Нет, мотив поступка очевиден, однако с момента крушения кара прошло не более 2 часов. Всего пара часов, а я уже не леди, а оборванка в идиотской майке и дешевых джинсах. И ладно одежда, но я ведь перекрасилась, причем в брюнетку и самую жгучую. Отдельный кошмар брови. Их я не только перекрасила, но и подрисовала, чтобы стали толще, чтобы хоть немного лицо изменить. И так как задача выглядеть привлекательно не стояла, образ получился довольно пугающим. Появиться в подобном виде перед Тамиром? Трэш. Но все-таки придется. Переживания были объективно глупыми, но они ввели меня в ступор. Зато Тамир и прилетевшие с ним офицеры не замедлились ни на миг. Не успела я проникнуться идиотизмом своего положения, а возле каров уже столько всего произошло, и я не сразу сообразила. Там разворачивается целый штаб. Лишь теперь, глядя на слаженные действия военных, я задалась вопросом. А как меня, собственно, вычислили? И молчаливо застонала, сообразив, что эта часть второго гигаполиса не настолько убога, чтобы тут вообще ни одной камеры не нашлось. То есть, судя по всему, в какой-то объектив я все-таки попала. Хорошо, что эти данные получил именно Тамир. Еще секунда, и стало смешно. Особенно от понимания того, сколько свидетелей у воссоединения высокопоставленных супругов будет. Движимая этим весельем, я повернулась к стоящему рядом парню и спросила. «А что происходит?» Ошибки с употреблением всеобщего, которую совершила при встрече с портье, конечно, не повторила. В итоге поймала доброжелательный взгляд и услышала. «Пока непонятно». «Уже понятно». После короткой паузы сказал другой, грузный, невысокий дядька, который также стоял рядом. И, указав пальцем куда-то вверх. «Вон, транспортники, видите? Сюда летят группы захвата. Значит, будет какая-то облава». «Обла... что?» Начала и осеклась я. Дядька глянул снисходительно, а меня захлестнуло недоумение. «Облава? Но зачем меня ловить? Ведь я и сама...» Осознание было внезапным и сопровождалось острым, предельно неприятным чувством. С чего я вообще решила, что речь обо мне? Ведь леди Эсми Эр-Рус не единственная, кого нужно отыскать. Кроме меня, у Тамира есть еще четвертая группа прибывших на Ритору диверсантов. И если здесь намечается именно облава, то это точно не обо мне. Догадка огорошила. А когда я увидела, что подлетающие транспортники действительно из числа тех, в которых перевозят группы быстрого реагирования, стало обидно. Я понимаю, что работа – это важно, а безопасность Риторы превыше всего, но это… Нет, это перебор. Я глубоко вздохнула, но попытка обуздать эмоции с треском провалилась. Из глаз покатились те самые слезы, и дыхание внезапно закончилось. Вот как он мог? Он же знает, что у меня никого нет на этой планете. Есть только он и совершенно бессильные в подобных обстоятельствах музыканты. Сказал кто-то, и я не сразу поняла, что это давешний собеседник. Мужчина заметил мою реакцию и теперь искренне недоумевал. Точно хотел услышать пояснение, но я, разумеется, не сказала. Просто вытерла слезы, растянула губы в фальшивой улыбке и упрямо мотнула головой. А потом бросила еще один взгляд на бесконечно занятого общением с подчиненными Тамира и, пользуясь столпотворением, направилась к станции. Благо, перекрывать вход в подземку никто не собирался. А я не желала стоять тут и ждать, когда главнокомандующий соизволит закончить с диверсантами и вспомнить о жене. Спустившись по выбитым ступеням, я миновала стеклянные двери и устремилась к автоматам по продаже билетов. Чуть позже, оказавшись непосредственно на станции, отыскала информационное табло со схемой, вгляделась в разноцветные линии и выбрала маршрут. Немного поблуждала в поисках нужного перрона, а войдя в вагон, поняла, что по щекам опять катятся слезы. Как он мог? Нет, ну как он мог? Когда двери закрылись, а поезд тронулся, я окинула пространство взглядом и шагнула к ближайшему диванчику. Сняла рюкзак, опустилась на свободное место и, прижав немногочисленное имущество к груди, закрыла глаза. Думать не хотелось, но в сознании вспыхнула новая, совершенно убийственная мысль. Что если Лейла была права? Что если? Нет, я стиснула зубы и упрямо тряхнула головой. Быть не может. Если отбросить эмоции, то несложно заметить, Тамиру совершенно невыгодно становиться вдовцом. Если дело в императорстве, то гораздо логичнее выставить меня идиоткой, недостойной трона, сделать общим посмешищем или... Я вспомнила о том, как в данный момент выгляжу. Эти слишком широкие брови, дешевые джинсы и прочий абсурд. А следом в памяти всплыл компрометирующий ролик, отправленный анонимом, причем отправленный не абы кому, а леди Диларе и Ксанросу. Вот же он, идеальный способ выставить меня в жутком свете. Так что, если тот ролик выслала вовсе не Зария, а сам Тамир? Мысль ошеломила настолько, что я застыла и распахнула глаза. А когда волна эмоций схлынула, вновь тряхнула головой. Нет, нет и еще раз нет. Если я хоть капельку разбираюсь в людях, Тамир не мог. Да и не стоит отказ от трона вот таких откровенно странных усилий. Новый глубокий вдох, и я все-таки сумела взять себя в руки. Потом прокрутила неожиданную встречу с мужем еще раз и поняла, если Тамир гоняется за диверсантами, то о крушении моего кара вероятнее всего не знает. Что ж, подожду, пока его оповестят. И да, в том, что касается камер наблюдения. Если правильно понимаю логику трущоб, то чем ближе к окраине, тем наблюдение слабее. Значит, мой изначальный план не так уж плох, и у меня все-таки есть шанс от этих камер скрыться. Второй момент. Я вроде как звезда, то есть привыкла к комфорту. Кто сможет предположить, что я способна забраться в самую глубь клоаки? Ведь согласно здравому смыслу, я должна стремиться обратно, в привычный социальный слой. Меня будут искать ближе к центру и, вероятно, к месту крушения. Шансов на то, что кто-то обратит внимание на противоположный сектор, очень немного. Следовательно, эта часть плана тоже неплоха. Придя к такому выводу, я вновь прикрыла глаза и откинулась на спинку диванчика. И лишь теперь отметила тот факт, что у выбранного сектора, равно как и у других, есть название. Это название показалось знакомым, но я не удивилась. В последние недели я читала о риторе довольно много, то есть чувство узнавания было закономерным.